Глава 14. «Как только выйдет, пойдешь за ним», — сказал Донахью Уайту, затем приказал Кристу. «А вы встаньте у поворота, и если Уайт подаст сигнал тревоги, поднимет обе руки, пулей к 39-й, стучите в дверь, затем сюда». Уайт прильнул к двери. Началось напряженное ожидание. Донахью стал кружить по каюте, время от времени потирая виски. Профессор Дан, Морнингстар и Бузони начали партию покера. Донахью остановился, ударил себя по голове и произнес свистящим шепотом: «А что, если не подействует, и он не выйдет никуда? Я с ума сойду».